Выслушав такой ответ, правитель Яфа окончательно успокоился. «Пусть доблестный Чхути сдастся мне», — сказал он. «Я буду ждать его в пустыне к югу от города. Со мной будет отряд в 120 человек. Пусть сперва придет Чхути и с ним не больше, чем 20 воинов. Пусть они принесут луки, мечи и копья из всего отряда и бросят их к моим ногам. И только после этого дозволяется прийти остальным воинам без оружия, пешком. Я передам моему господину Чхути твой приказ», — поклонился гонец. «Все будет так, как ты хочешь. Воины придут без оружия, ведя под уздцы коней, а колесницы будут нагружены дарами». 2 часа спустя правитель Яффы, сидя в шатре, ждал прихода Чхути. Неподалеку отдыхали 120 сирийских конников. И вот вдали заклубилась пыль. Это возвращались дозорные, которых правитель Яффы выслал на разведку. На полном скаку всадники влетели в лагерь и осадили коней. «Они идут», — доложили всадники правителю Яффы. «Сколько их?» — спросил тот. 20 безоружных воинов и 100 колесниц, на которых они везут корзины с дарами, а впереди Чхути». «Хвала великому Ра!» — воскликнул правитель Яффы. Когда Чхути пришел в лагерь, египетские воины сразу же бросили на землю оружие, копья, мечи, луки и колчаны со стрелами и встали в стороне. «Я привез тебе также богатые подарки — золото, серебро, драгоценные ожерелья и ларцы из черного дерева», — сказал Чхути, идя навстречу правителя Яффы. «Взгляни на эти корзины, все они твои, а в руках у меня, видишь, жезл фараона Такемет». Приосанившись с торжествующим видом, правитель Яффы сделал Чхути знак, чтобы тот положил жезл к его ногам. Чхути поклонился и, держа жезл в вытянутой руке, как бы нечаянно постучал им о камень. В тот же миг открылись корзины, и оттуда один за другим стали выскакивать вооруженные воины. Весь отряд Чхути, все 500 человек, были здесь. Размахивая копьями, с грозным боевым кличем ринулись они на сирийских конников, безмятежно отдыхавших у костра. Запели в воздухе стрелы, понеслись вперед боевые колесницы. Ни один из сирийцев не успел вскочить на коня или выхватить меч из ножен. Многие из них сразу упали замертво, сраженные стрелами, а те, кто остался жив, обратились в бегство. «Взгляни на меня, побежденный злодей!» — воскликнул Чхути, потрясая жезлом. «Вот жезл фараона! Великий владыка Такемет сразил тебя им!» Правителя Яффы связали, надели ему на шею деревянную колодку, а ноги заковали в кандалы. После этого Чхути сказал воинам: «Полезайте опять в корзины и поезжайте к воротам Яффы. Привратникам скажите: Чхути с остатками войска захвачен в плен, все воины обращены в рабство, и вот они везут во дворец трофеи. Стража вас пропустит. Когда въедете в город, сразу выскакивайте из корзин, хватайте всех жителей и вяжите их». И вот 100 боевых колесниц фараонова войска въехали в мятежную Яффу. Едва городские ворота остались позади, воины открыли корзины, и час спустя все было кончено. Поздно вечером Чхути отправил в столицу гонца, велев сказать фараону: «Пусть возрадуется твое сердце, несравненный владыка Такемет, да будешь ты жив, здоров и могуч. Великий бог Ра, твой отец, покарал злодеев и отдал в твои руки изменника. Пришли нам людей, чтобы отвезти в Такемет пленных сирийских воинов, которые склоняются перед тобой отныне и навсегда.